Штауффенберг. Тунис. 6 и 7 апреля 1943 года. 6 апреля 1943 года союзники решили окончательно изгнать немецкие и итальянские войска из Африки. Фельдмаршал Монтгомери и 8-я британская армия уже выбили африканский корпус Роммеля из Египта и Ливии и взяли под контроль юг Туниса, где теперь штурмовали позицию под названием Вади Акарит. Сам Роммель, в последнее время все реже оправдывавший почетное прозвище «Лиса пустыни», уже получил приказ вернуться на родину. Но немецкая общественность не должна была об этом узнать. С запада, из Алжира, спешили американские войска генерала-лейтенанта Паттона, который был готов прорваться к позициям Монтгомери. Однако 10-я танковая дивизия немцев препятствовала достижению этой цели. Она находилась рядом с Эль-Геттаром. Под ожесточенными артиллерийскими обстрелами ей грозила гибель. Но Гитлер терпеть не мог отдавать приказ об отступлении. Если такие приказы и появлялись, то с опозданием на 24 часа. Командный пункт 10-й дивизии находился в трофейном британском штабном автобусе, стоявшем в небольшой оливковой роще недалеко от перекрестка Биар-Зелуджа. Совсем близко рвались американские гранаты. Чуть дальше слышался оружейно-пулеметный огонь. Когда гром орудий немного утих, из блиндажа, выдолбленного в скалистой почве, выбрался человек в присыпанной землей африканской униформе вермахта. Темно-красный цвет его погон указывал на принадлежность к главному командованию. Золотой ромб — на чин подполковника. Это был 35-летний граф Клаус Шенк фон Штауффенберг, старший офицер штаба дивизии, ответственный за оперативное и тактическое руководство. Он принимал приказы, которые приходят от главнокомандующего в Риме, поддерживал контакт с командиром дивизии и затерянными в пустыне командирами бригад, обеспечивал их информацией и связью. Граф был видным мужчиной, высокий, стройный, синие глаза с металлическим отливом, волнистые черные волосы. Окна штабного автобуса были давно разбиты. Едва Штауффенберг вошел в автобус и попытался стряхнуть землю с военно-полевых карт, раздался звонок полевого телефона. Командир, чей батальон как раз находился под сильным обстрелом американцев и уже понес тяжелые потери, отчаянно просил о подкреплении или о разрешении оставить позицию. У Штауффенберга не было никаких резервов в запасе, однако приказ предписывал, что он непременно должен был удержаться на позициях. Это он объяснил офицеру с обычной прямотой, в то же время стараясь, насколько мог, его приободрить. «Выше голову! Трудности следует преодолевать сообща!» Позиции необходимо непременно удерживать до вечера, защищая фланг итальянских союзников. Но за тем звонком последовал еще один. Положение на юге стремительно ухудшалось. Монтгомери прорвался. Так продолжалось с утра до вечера и с вечера до утра. Все части находились в тяжелейшем положении, а помощи ждать было неоткуда. Штауффенберг оставался тверд, для каждого находил подбадривающие слова. Его особая манера общаться с подчиненными делала самые жесткие приказы как будто даже более сносными и выполнимыми. У него есть природный швабский шарм, которому никто не может противостоять. Так описывал его командир полка, который в эти дни сражался с ним бок о бок. В какой-то момент перед автобусом неожиданно появился 22-летний обер-лейтенант. По новенькой свежей форме, которая еще не выцвела под африканским солнцем, сразу было видно новичка. Штауфенберг приветствовал его и в первую очередь показал юному офицеру передовые позиции, с трудом вырытые в каменистой почве пустыни. «Если так пойдет и дальше, то вам направо, а мне налево», — горько пошутил он. Завязался разговор, который часто прерывался телефонными звонками. В паузах между ними Штауфенберг описывал положение дивизии ясно и точно, равно как и безнадежное общее положение немецких войск в Африке. Он спросил собеседника о его семье и военном опыте, а потом задал прямой вопрос. «Как вы думаете, с какой целью вы прибыли в Тунис?» Обер-лейтенант судорожно сглотнул. Открытый взгляд Штауфенберга требовал честного ответа. Офицер чувствовал, что с таким командиром, очевидно, иначе быть и не может. «Наверное, для того, чтобы попасть в плен?» — произнес он, и его слова повисли в воздухе. После паузы Штауфенберг засмеялся. Его сердечный, громкий, свободный смех запоминался каждому, кто хоть когда-нибудь с ним говорил. «Ну да, в таком случае нам повезло», — проговорил он. «Для нас война закончена». Обер-лейтенант был впечатлен. Новый знакомый показался ему, как будет он позднее вспоминать, идеалом офицера, обладающего авторитетом, но при этом умеющего развеять страхи подчиненных. Попрощавшись, обер-лейтенант отправился в подразделение, которое должен был взять под свое командование сходу посреди атаки. Штауфенберга ему увидеть больше не довелось. Граф Клаус Филипп Мария Шенк фон Штауфенберг, родившийся в 1907 году в баварском Еттингене, происходил из старой швабской знати и вырос в Штутгарте и Лаутлингене. Его брат-близнец по имени Конрад умер на следующий день после рождения. Но у Клауса было еще два старших брата – Бертольд и Александр, тоже близнецы. Отец его занимал высокий пост при последнем Вюртембергском короле. Среди предков с материнской стороны были знаменитые прусские полководцы Гнайзенау и Йорк. В юношестве Штауфенберг недурно играл на виолончели и проявлял, как и братья, разносторонние интересы – от искусства до истории и политики. Родители думали, что он хочет стать архитектором, но после экзаменов на аттестат зрелости в 1926 году он поступил фанен-юнкером в 17-й бамбергский кавалерийский полк. Там он обратил на себя внимание тем, что нередко декламировал однополчанам стихи, а в свободное время упражнялся на виолончели, хотя при этом никто даже не сомневался, что его самая большая страсть – военное дело. Талант управлять людьми, вести и увлекать их за собой, казалось, был у него в крови. С другой стороны, он никогда не принимал всерьез тупую служебную муштру. Его форма редко была в идеальном состоянии. Фуражку он носил набекрень, и сослуживцам иногда даже казалось, что он намеренно старается пройти мимо начальника на волосок от замечания. В 22 года Штауфенберг легко сдал офицерский экзамен, став при этом лучшим в выпуске. До лета 1934 года он оставался в полку в Бамберге, где его и застали политические перемены, а именно захват власти национал-социалистами. Дошедшие до нас сведения о его отношении к Гитлеру создают противоречивую картину. Не вызывает сомнений, что он с интересом следил за событиями и возлагал большие надежды на национальный перелом, из которого армия должна была выйти более сильной. Также ясно, что он считал многие методы национал-социалистов отвратительными. после назначения Гитлера на должность рейхсканцлера 30 января 1933 года, он, по некоторым сведениям, сказал товарищам: «И все-таки свинья своего добилась». Свидетелей тому не осталось. До нас дошли лишь рассказы из вторых и третьих рук, которые невозможно ни подтвердить, ни окончательно опровергнуть. С октября 1936 года Штауффенберг учился в военной академии в Берлине. Там он написал статью «Отражение вражеских парашютно-десантных войск на территории своей страны», в основу которой была положена абсолютно новая концепция ведения войны. Эта работа принесла ему первую премию и многие годы оставалась классической. На талантливого юношу, который благодаря темпераменту и красноречию мог повести за собой весь курс, возлагали большие надежды. При этом всем было известно, что зубрежкой Штауффенберг никогда не занимался. Один из германских генералов старой школы вспоминал, что нашел молодого офицера гениальным и видел в нем возможного наследника великих полководцев прошлого. Другой сослуживец Клауса также отмечал, что для него не было ни малейших сомнений в том, что Штауффенберга ждет блестящее будущее. Скульптор Людвиг Тормелен, которому Штауффенберг позировал в то время, описывал удивительное воздействие Штауффенберга на окружающих. Его не просто любили, он пробуждал энтузиазм и восхищение сразу и везде, где появлялся. Его жизнерадостность, позитивность по отношению к себе и окружающим были настолько заразительны, что передавались каждому, кто с ним встречался. Житейские заботы, скепсис, сомнения, если они где-то и появлялись, рассеивались в его присутствии. В качестве офицера штаба 1-й дивизии ротмистр Штауффенберг осенью 1938 года принял участие в захвате Судетов. А чем должна была закончиться эта авантюра, недолго оставалось для него тайной. «Дурак идет к войне», — говорил он о Гитлере. Сам он абсолютно не жаждал войны, но быстрые военные успехи Гитлера все же впечатлили его. Он принимал участие в польской кампании, а в мае 1940-го, как раз в то время, его полк был развернут в 6-ю танковую дивизию, воевал во Франции. Когда немецкие победы продолжились и там, Штауффенберг признал за Гитлером военное чутье. Гитлер, в отличие от своих генералов, был уверен, что французскую линию обороны можно прорвать. Одному знакомому, которого граф встретил во время отпуска на родине, он не позволил пренебрежительно называть фюрера мещанином. Этот человек — сын войны. В воинской части Штауффенберг оставлял неизгладимое впечатление. Тогдашний товарищ описывает его как человека, которого ценят начальники, уважаемого и вызывающего удивление у соратников и подчиненных. В каждой ситуации он способен был выбрать правильный тон, найти подходящую форму. Он был сияющий и прекрасный. Просто любимец богов. Таланты 32-летнего офицера не остались незамеченными главным командованием вермахта. В мае 1940 года Штауффенберга перевели в организационный отдел Генерального штаба армии, и он возглавлял там отдел регулярной армии, где должен был изучать опыт действующих войск. В штаб-квартире он провел следующие 2,5 года войны и пережил все, и блестящие успехи, и начало конца, перемирие с Францией, воздушную войну над Англией и немецкое вторжение на Балканы, высадку на Крит, русскую кампанию, объявление Германии войны США, продвижение Роммеля в Египет, высадку союзников в Африке, уничтожение 6-й армии Паулюса в Сталинграде. Штауфенберг часто выезжал на фронт, где встречался со штабными офицерами и полевыми командирами и приобретал новые знания о ведении войны. Так он побывал в Белоруссии, Крыму, Финляндии, Югославии, Франции и Греции. Из-за перемены местоположения ставки его часто переводили из Бельгии в Бранденбург, в лагерь Мауэрвальд в Восточной Пруссии, в Винницу и оттуда снова в Мауэрвальд. С организационной и бюрократической работой он справлялся легко. Товарищи почти всегда заставали его за столом, заваленным кипами документов. Читать, подписывать, вести телефонные переговоры он успевал все и между делом еще быстро надиктовывал писарю докладные записки, письма и заметки. Рабочий день длиной в 18 часов был для него нормой. Сослуживцы завидовали способности Штауфенберга концентрироваться и побаивались его молниеносных замечаний вскользь. И все же политическое развитие ситуации, преступления нацистского режима не были скрыты от Штауфенберга и не оставляли его равнодушным. Даже в том, что касалось сферы его профессиональных интересов, в армейской организации и планировании, его постепенно охватывало отчаяние. Кичливая похвальба Геринга о возможностях Люфтваффе, которая никогда не имела под собой оснований, приводила его, как и многих других военных, в ярость. Чем сильнее Гитлер пытался привязать руководство военных операций к собственным решениям, тем больше усиливался организационный хаос. Штауфенберг рвал на себе волосы из-за несогласованных решений, соперничества штабов, бесконечных бюрократических проволочек, которые сопровождали каждое решение. Уже в 1941 году он начал доклад в военной академии словами: «Нынешняя структура немецкого главного командования даже нелепее, чем та, какую мог бы изобрести вредитель». Как военный эксперт по снабжению, он также признавал, что немецкие резервы истощены. Он упрямо пытался сформировать добровольческие части на Востоке, чтобы заткнуть все новые и новые возникавшие на фронте дыры. Жителей оккупированных областей, если они не были убежденными коммунистами, он воспринимал как ценных союзников в борьбе против Сталина, в то время как Гитлер видел в них только недочеловеков, представителей низшей славянской расы. Но снова и снова упрямство и несговорчивость Гитлера разрушали такие планы. Когда все эти усилия ни к чему не привели, Штауфенберг начал считать войну проигранной и говорил об этом все более открыто. Но он все же надеялся путем концентрации всех сил избежать поражения хотя бы на Востоке. Страх быть поверженным большевизмом засел у него, как и у большинства немецких офицеров, глубоко в сознании. С полной отдачей он работал над тем, чтобы предотвратить такой ход событий, но ослепление Гитлера становилось все более явным с каждым днем. Не позже, чем во вторую зиму русской кампании, Штауфенберг осознал, что задача генерального штаба состоит в сущности в том, чтобы отправлять сотни тысяч немецких солдат на бессмысленную смерть. Именно в этот момент, когда он решил больше не участвовать в этом безумии, граф получил приказ о переводе на Африканский фронт. Он знал, что немцам и там в каждый момент грозят поражение и плен. Но он, тем не менее, воспринял эту весть с облегчением. «Пора мне исчезнуть отсюда», — доверительно сказал он сослуживцам по штабу. Свой уход, который снял с его плеч большую ответственность за ведение войны, он назвал бегством на фронт. Утром 7 апреля 1943 года отступление 10-й немецкой танковой дивизии шло полным ходом. Американская пехота была уже близко, поэтому в воздушном пространстве над тунисско-алжирской границей теперь было полно британских и американских самолетов. Видимость хорошая, земля сухая, песчаные летные дорожки на аэродромах союзников готовы. Идеальный день для ВВС и их признанного стратега сэра Артура Конингема, самого молодого маршала авиации в британской военной истории. За последние недели он добился неограниченного господства в воздухе над пустыней. Надежные пути подвоза и ресурсы американцев позволяли ему неделю за неделей наращивать свой флот. Почти 600 боеспособных самолетов имели в эти дни только его тактические ВВС, которые отвечали за прямую поддержку наземных войск. Немцы напряженно всматривались в небо. Истребители-бомбардировщики Конингема любили атаковать против солнца. Часто их было видно только в последнюю секунду. Скоростные британские спитфайеры, пикируя, жужжали, как разозленные шмели. Американские истребители Кертис Р-40, они же Уокхаук, издавали при появлении свист, который ни с чем не спутаешь. Гибель несли и красно-бело-голубые круги на фюзеляжах бомбардировщиков Бристоль-Бленхейм, королевских ВВС Великобритании, и белые пятиконечные звезды на американских Дугласах А-20. Дивизия Штауфенберга изнемогала на узких, незащищенных дорогах пустыни. Особенно тяжело было на перевале Эль-Хафай и при движении вдоль берега соленого озера Сепкрет-эн-Нуаль. Подполковник всю ночь принимал катастрофические сообщения и отдавал приказы на отход, чтобы внести в этот хаос хоть какой-то порядок. Один лейтенант из 90-го полка самоходной артиллерии доложил, что его боевая группа была расстреляна противником с расстояния менее чем в 100 метров. Части на юге уже были разгромлены Монтгомери. 7000 человек попали в плен, многие погибли. Бомбардировщики и штурмовики союзников атаковали почти бесперерывно. На наивысших точках перевала были опасные узкие места, где отступление постоянно застревало. Тяжелые «Тигры» 501-го танкового батальона, которые ни в коем случае не должны были попасть в руки врага, уже прорвались. Отступил и батальон стрелков-мотоциклистов. Наконец-то мог двигаться арьергард, а значит и сам Штауфенберг. Он ехал в открытой командирской машине, угловатом вездеходе «Хорьх», ехал в основном стоя, чтобы сохранять обзор. Его сопровождало несколько радиофицированных машин батальона связи. И вот перед Штауфенбергом и его маленькой командой открылась плоская равнина, на которой нет никакого укрытия. Между соленым озером Сепкрет-эн-Нуаль и следующей высотой перевала она сужалась. Утром командир дивизии предупреждал о возможных атаках штурмовиков. «Нам повезет, если мы сегодня отсюда выберемся», — озабоченно сказал Штауфенберг обер-лейтенанту. «Как обычно, мы отступаем на 24 часа позже, чем следовало». Когда колонна Штауфенберга достигла соленого озера, перед офицерами открылся ужасающий вид. Десятки немецких вездеходов, орудия и бронированные автомобили дивизии, расстрелянные из воздуха, лежали разнесенные в клочья или чадно дымились. Обломки представляли собой легко распознаваемые цели. То и дело спитфайеры или уохоки заходили в пике и открывали по ним шквальный огонь. Рвались боеприпасы, солдаты суматошно бросались в укрытие. Раненых уже невозможно было спрятать. Как только улетала стая атакующих, выжившие после налета отчаянно пытались завести последние неповрежденные машины, прежде чем придет следующая волна. Штауфенберг не терял самообладания в этом аду. Стоя в открытом вездеходе, он колесил между частями и пытался возглавить отступление. Пикирующий летчик взял под прицел его Хорх, но Штауфенберг успел выпрыгнуть из машины. Пули насквозь продырявили ветровое стекло и кузов машины. Офицер был тяжело ранен. Левый глаз в крови, руки тоже. Мундир изорван в клочья. Его уложили в подоспевший санитарный фургон, который тут же сорвался с места.